Бастион. Чувство ранга. Том 1. Глава 1. Вдох. Иногда кажется, что проблему можно решить силой. Вот сейчас, например, шеф завис надо мной с покрасневшим от гнева лицом. Он еще контролирует свои слова, но вот-вот сорвется и перейдет к оскорблениям. Да, вчера мы не справились с нарядом, и на это есть свои причины. Но это тело, что у нас занимает место начальника, и слушать ничего не хочет. Как он вообще оказался на такой должности? Хороший управленец, допустим. А как насчет опыта по профилю? Он ведь элементарных вещей не понимает. Может только требовать, чтобы все было, как по бумаге. Ну, а мысль, что в любой бумаге всегда забывают про овраги, кажется ему кощунственной. Почему-то он считает, что добиться профессиональной работы от подчиненных можно только криками, да придирками. Ей-богу, как пресловутая жена пила. Ну, давай, мой хороший, перейди грань, скажи все, что обо мне думаешь, не стесняйся, и тогда я вынесу тебе челюсть с одного удара. Да, для этого мне нужен повод, хотя бы для самоуспокоения, потому что кредиты, ипотеки, закон. Как же я устал терпеть это все. Выдох. Мой кулак несется вперед, но не как обычно, целясь костяшками в подбородок, а сверху вниз, словно я решил жахнуть по столу. Моя ладонь сжимает меч, стальная полоса, сверкнув, разрубает грубую черную шкуру, кровь хлещет мне в лицо. Нечто, когтисто-клыкастое, падает в пропасть. Безумный вой режет слух. Это не я. Пока еще не я. Тело, само по себе, извлекает из-за пояса тряпицу, стирает кровь с клинка и заученным движением бросает его в ножны. Пальцы брезгливо бросают измазанную кровью ткань вслед сгинувшему чудовищу. Теперь это я. Ни за что не поверил бы. Но я попал. Да-да. Как те сотни тысяч выдуманных бедолаг, что обнаруживают себя в прошлом, будущем или параллельных мирах. Мое внутреннее чувство твердо говорило, я нахожусь в ином мире, в теле одного из местных существ. Точно так же, как оно говорит вам, что вы находитесь на Земле. Интересно, а что произошло со мной в нашем мире? Может быть, я упал замертво и вскоре врачи диагностируют внезапный инфаркт или инсульт? Или я так и остался сидеть, буравя разошедшегося руководителя тяжелым взглядом? Представляю, какой цирк начнется, когда все поймут, что Игорь не реагирует на происходящее вокруг. Холодный, пронизывающий ветер вывел меня из задумчивости. Я стоял на каменном карнизе, едва ли в метр шириной. Передо мной разверзалась бездонная пропасть, в которой исчезло странное существо. Позади уходила в небо отвесная скала. Я глянул вниз. Бездна, подернутая дымкой. Дна даже не было видно. Ветер задул вновь, холодный. Он потащил призрачную дымку прочь. Надо выбираться отсюда, пока особо сильный порыв не скинул меня вниз. Не для того я оказался здесь, чтобы сгинуть вслед за странным существом. Наверное, не для того. Я зашагал по карнизу, держась поближе к скале. Все, что я успел узнать о себе, пока сводилось к следующему. Я мужчина, на поясе меч, на мне черные доспехи и желтый плащ. Странные предпочтения в цветах у этого типа. Ну да ладно. Карниз привел меня к узкой горной тропе, ведущей вниз. Здесь не дул ветер, да и зияющая пропасть осталась позади. Требовалось обдумать произошедшее. Зачесалось ухо. Я потер его и обомлел. Ухо было остроконечным. Нет, не развесистый лопух, лишь слегка. Мочки, кстати, тоже не было. Я что, попал в тело чертового эльфа, какого-то охренуэля? От этой мысли я рассмеялся, и только сейчас понял, что правая сторона груди нещадно болит, так, словно меня пронзили насквозь. Может быть, то существо ранило меня? Я приложил руку к груди, но крови не было, одежда также была цела. Как же больно, Бастион. Эта мысль пришла внезапно, но вместе с тем, будто она была всегда в моем сознании. Я должен вернуться в Бастион. Хаем, а я что, уходил оттуда? Ладно, я побежал по тропе. Мое тело оказалось сильным, я бежал быстро, не задыхаясь, словно занимался этим всегда. Пока я бежал, в моем мозгу происходило нечто странное. Словно файлы на компьютере открывались, давая мне информацию. Но не все. Я узнал или вспомнил, что, все-таки, да, я эльф. Правда, вот имени своего я не узнал. Я вспомнил, что я из гарнизона, находящегося в Бастионе. Сам же Бастион, крепость на границе эльфийских владений и темных земель. Сам же я нахожусь сейчас именно в этих темных землях, не самом лучшем месте для эльфа. И какого рожна этот охренуэль приперся сюда, непонятно. На одном из склонов я ненадолго остановился, окинул взглядом открывшуюся картину. Тропа вела в небольшую долину, голую и каменистую, как и горы. Память Охренуэля подсказывала дорогу к бастиону. Спуститься в долину, двинуться на юг, а там, через ущелье пройти в другую, столь же мертвую долину. Затем через небольшой перевал выйти на равнину и снова на юг, к неприступным скалам, среди которых возвышались укрепления эльфийской твердыни. Равнина, наверное, та самая, хорошо просматривалась сверху. От меня ее отделяли невысокие цепи гор. По пасмурному серому небу ползли черные тучи. Они появлялись из-за горизонта и, казалось, отражались от земли, как в зеркале. И лишь секундой позже я понял, тучи, ползущие по земле, вовсе не были тучами. Горизонт шевелился, словно живой. Я различил боевые знамена, блеск стали и множество воинов. Именно их я принял за отражение туч. Наверное, это эльфийское зрение позволяло мне разглядеть такие подробности на столь значительном расстоянии. Армия. Вражеская армия. Она двигалась к еще неведомому мне бастиону. Если основные силы маячили на горизонте, то мелкие группы уже находились рядом с невысокими горами, отделяющими от меня равнину. Я видел, как они стремительно несутся вперед, и они увидели меня тоже. Одна группка резко свернула в мою сторону и помчалась к горам. Без сомнения, они знали проходы, по которым можно пробраться в долину. Я должен вернуться в бастион. Теперь уже для того, чтобы сообщить о вражеском нашествии. Эта мысль захватила меня целиком, и я снова побежал по горной тропе. Спустившись вниз, я огляделся. Узкую вытянутую долину окружали горы, неприступные напротив меня и пологие, больше похожие на холмы, справа, как раз с той стороны, где я увидел неведомых преследователей. Долина тянулась на запад, где смутно угадывалось узкое ущелье между двумя отвесными скалами. Серые облака цеплялись за их вершины, клубились грозой, словно облако пепла над вулканом. До слуха долетели гортанные выкрики. Я повернулся на звук и увидел, как по склону каменистого холма несется десяток точек. Растянувшись длинной цепочкой, они спешили вниз, спешили за мной. Вся суть моего тела, этого чертового Охренуэля, непонятно зачем забравшегося в столь гиблые места, кричала мне: надо бежать, не только для того, чтобы спастись. Тут я испытывал странное чувство уверенности, что если и не одолею всех преследователей, то дам им достойный отпор, но и для того, чтобы предупредить гарнизон. Прикинув расстояние между мной и противником, я решил, что у меня неплохой шанс добраться до ущелья, а там, либо удастся оторваться от них, либо встретить лицом к лицу. Узкий горный проход поможет мне сдержать врага. От общей цепочки отделились 5 точек. Они рванули вперед, оставляя своих товарищей позади, и устремились ко мне. Я бросился бежать. Бежать было легко. Каменистая почва под ногами позволяла легко отталкиваться и разгоняться. Моему сознанию было непривычно и немного жутковато от такой скорости. Так быстро человек бежать не может, ну если только кто-нибудь из олимпийских спринтеров. Но так быстро и так долго не могут и они. Интересно, все местные эльфы такие, или только Охренуэль? Бежать еще быстрее мешал только плащ. Он оказался достаточно тяжелым и, казалось, тянул меня назад. Возможно, без него я в 2 счета бы достиг ущелья. Мелькнула мысль, не сбросить ли мне его, но обдумать ее я не успел. Как бы быстро я ни бежал, неведомые твари настигли меня. Я слышал за спиной дыхание и тяжелую дробь, выбиваемую по каменистой почве. Раздался вой, ему вторило рычание и нечто похожее на лай. Мне не уйти. Меч прыгнул в руку и, крутанувшись на месте, я рубанул. Здоровенное черное тело уже летело ко мне, но, встретившись со сталью, взвизгнуло и покатилось по земле, разбрызгивая кровь. Псы, или волки, или что-то среднее. Здоровенные, раза в 2 больше самого крупного алабая, серые, с вздыбленной шерстью и горящими глазами. Еще 2 устремились ко мне. Один целил в ноги, другой бросился на грудь. Я отскочил, крутанул мечом, и тот, что летел мне в корпус, упал с разрубленным черепом. Из вымазанной кровью шерсти торчали острые зубы, внушительного размера. Резкий бросок вперед, и острие меча пронзило шею второго атакующего. Не поворачиваясь спиной, я отступил. 2 оставшихся в живого пса остановились. Они не атаковали, но и не спешили уходить. Ждали остальных, понял я. Неужели они настолько разумны? Я стал медленно пятиться, стараясь отойти как можно дальше и там уже вновь побежать. Но твари медленно следовали за мной. Так просто они меня не отпустят. А ведь к ним спешит помощь. Ощетинив загривки чудовища, называть их псами, собаками или волками было бы неверно, не отрывали от меня глаз. Может, мне показалось, но в их взглядах читалась усмешка. «Скоро мы доберемся до тебя, остроухий, подожди немного». Издалека раздались гортанные выкрики. Видимо, подоспели хозяева этих собачек. Ждать больше не имело смысла. Я бросился в атаку. Мои движения были столь стремительны, что зверюги даже растерялись. Одна рухнула в пыль с перерубленным хребтом, а другая помчалась прочь, жалобно воя и скуля. Ну точь в точь, испуганная собачонка. «Ладно, Игорь, Свет, охрену Илевич, с местными шавками ты разобрался. А как насчет местных собачников?» Но здраво рассудив, я решил, что проблему бесхозных собак лучше обсудить в ущелье, где скалы защитят меня от внезапных атак. Я побежал дальше. Чертов плащ, он опять мешает мне двигаться. Подожду еще немного, ведь Ахренуэль поди не дурак, раз таскал его с собой. А может, он скидывал его во время боя, и это я дурак, сражаюсь практически в шубе на плечах, и если проклятый плащ будет так же мешать мне, выкину его нафиг. К тому же он идиотской желтой расцветки. Вообще, я поражался своему хладнокровию. Думаю, моей заслуги тут не было. Все это, тело Ахренуэля, привыкшие к боям и лишениям. Все-таки схватка даже со стаей бродячих собак в городе – большое испытание для большинства современных людей, и я не исключение. Одно дело – дать в морду охамевшему наглецу и совсем другое – сражаться за жизнь. Где-то я слышал идею – материя первична. Вот, видимо, этот принцип сейчас и работает. В теле эльфа не выделяется избыток адреналина, норадреналина, кортизола и чего там еще. Не специалист я в данной области, но привычка остроухого к риску и опасностям помогает мне, простому человеку из нашего мира, сохранять спокойствие и ясность сознания. На дороге лежал здоровенный валун, за ним уже открывалась прямая дорога к ущелью. Я обогнул каменюгу и застыл. Прямо передо мной стоял ящер, двуногий, чешуйчатый, с желтыми глазами, точно такой, каких показывали в фильмах о юрском периоде. Черные вертикальные зрачки неотрывно следили за мной. Ящер разинул пасть, полную острых зубов, и зашипел. Шипение перешло в утробный рык, и чудовище из далеких эпох шагнуло ко мне. Я попятился. Новый противник казался мне куда опаснее стаи собак-переростков. В каждом его движении сквозили повадки хищника. Под чешуйчатой шкурой, темно-красной сверху и белесой на животе, перекатывались мышцы. Черная полоса на хребте извивалась змеей. Кроме зубастой пасти, ящер обладал сильными когтистыми ногами, ударом которых мог опрокинуть лошадь, хвост подрагивал кнутом, приготовленным к удару. Внезапно мою грудь обожгло огнем. Справа, где она болела до этого, и тут же передо мной шмякнулось тело. Я отпрянул. У моих ног лежало нечто человекоподобное, с лысой головой и торчащими остроконечными ушами. Грязно-зеленое жилистое тело прикрывало какое-то тряпье, в руке существо сжимало грубый тесак. «Гоблин», — подсказала мне память Ахренуэля. Видимо, он решил напасть на меня с верхушки огромного валуна, но что-то пошло не так. Гоблин мелко подрагивал всем телом, а из расколотой головы разливалась лужа крови. Ящер шумно выдохнул. Могу поклясться, но чудовище раздраженно глянуло на гоблина и укоризненно покачало головой. Затем вновь обратилось ко мне. Это что выходит, они действуют заодно? Пока ящер отвлекал меня, гоблин решил напасть из-под тишка. Что за странный симбиоз? Но размышлять стало некогда. Разинув пасть, ящер бросился ко мне. Я увернулся от броска хищной пасти, выхватил меч и рубанул. Но тут уже ящер успел уклониться, и одновременно его хвост метнулся по земле, стараясь сбить меня с ног. Я подпрыгнул, но тут же древняя зверюга боднула меня, и я покатился по земле. С ликующим ревом ящер бросился ко мне и попытался прижать когтистой ногой. Но извернувшись, в последний момент, я рубанул его. Хороший же меч у этого эльфа. Стопу ящера срезало подчистую, кровь хлынула широким потоком, а он сам зашатался. Я вскочил на ноги, готовый довершить дело. Ящер инстинктивно попытался отступить, но завалился на бок. Он зарычал, не отводя от меня бездушных желтых глаз, полных ненависти. Издалека вновь раздались гортанные крики, к которым присоединилось жуткое завывание. Старый знакомец, огромный волкопес, привел подмогу. Еще раз глянув на распластавшегося динозавра, или кто он там, я бросился к ущелью. Проклятый плащ, я так его и не сбросил, но он не помешал мне достичь ущелья. Крики преследователей послышались совсем рядом, и я понял, мне не уйти. Лучше их встретить здесь, у самого входа. Довольно узкий лаз позволял мне встретить противника, не опасаясь атаки с фланга. Скалы убегали вверх, практически смыкаясь там, оставляя лишь небольшое пространство, из которого лился солнечный свет. И вот появились они. Не сказать, что я был сильно удивлен, чего-то подобного я и ожидал, учитывая все, что успело со мной произойти. Первым появился волк-переросток. Он выскочил из-за валуна и оскалился, заметив меня. Шерсть встала на загривке, глаза загорелись яростью. За ним появилось четверо ящеров, точно таких же, как их собрат, оставшийся лежать в пыли. На спинах древних чудовищ восседали гоблины, зеленокожие, одетые в короткие штаны и кожаные доспехи с нашитыми костяными пластинами. Они поводили длинными носами, словно пытались найти меня по запаху. Белые безразличные глаза нелепо таращились. На ящерах, кстати, не было никакой упряжи, что говорило о том, что они совершенно добровольно позволяют ездить на себе зеленокожим существам. Гоблины соскользнули со спин ящеров, и в их руках появились луки со стрелами. А вот это уже вовсе меня не порадовало. Каким бы крутым ни было тело Ахренуэля, но уклониться от стрел бесконечно у меня не получится. К тому же я сам загнал себя в ловушку, в узком ущелье особо не побегаешь от выстрелов. Черт, не слишком ли резко началось мое путешествие по чужому миру, и не слишком ли круто оно заканчивается? Невысокие жилистые фигуры выстроились в ряд. Нет, договориться с ними невозможно. В глазах зеленокожих, ящеров и даже собаки горела неприкрытая ненависть. Что же такого им сделал этот чертов Ахренуэль, или, может быть, все эльфы вместе взятые? Да еще этот чертов плащ, надо скинуть его, он будет мешать мне двигаться. Я протянул руку к застежке, но сбросить проклятую тряпку не успел. В воздухе зажужжали четыре коротких стрелы. Глава 2. Тело среагировало без моей воли. Повернувшись спиной, я сжался. Мозг взорвался паникой. Вот-вот и меня нашпигуют острыми палками. Но ничего не последовало. Я обернулся лицом к врагу. Стрелы лежали у моих ног, а гоблины, о чем-то переговариваясь, принялись вновь накладывать стрелы на тетиву. Так вот оно что. Плащ, дурацкой желтой расцветки, оказался довольно полезной вещью. Не знаю, технология это или особая эльфийская магия, но желтая тряпка оказалась способной отразить летящие стрелы. Ай да Ахренуэль, ай да эльфийский сын. Знал, что брать с собой в этот гиблый поход. Гоблины вновь выстрелили. Но на этот раз, вслед за стрелами бросился гигантский пес, желая отомстить за своих товарищей. Я повторил защитный маневр и, резко развернувшись, взмахнул мечом. Лезвие вонзилось в грудь прыгнувшему псу и отбросило его прочь. Он заскулил, попытался встать, но тут же снова скорчился на каменистой почве. «Нет, дружок, до меня тебе не добраться. Отправляйся-ка ты вслед за своей стаей». Псина перестала скулить и елозить. Серое тело застыло. Один из ящеров заворчал, и гоблины опустили луки. Несмотря на то, что зеленокожие ездили верхом на ящерах, главными были, судя по всему, жуткие зверюги. Тот самый ящер, что повелел гоблинам прекратить стрельбу, во всяком случае, так это выглядело, направился ко мне. За ним увязался еще один. Сжав меч, я ждал их приближения. Старший выглядел жутко. Вся морда чудовища была исполосована старыми шрамами, на короткой руке недоставало пальцев. Глаза буравили меня, обещая жуткую смерть. Обнажая острые зубы, казалось, он улыбался в предвкушении. Когда до меня оставалось несколько метров, он резко фыркнул, и его соратник бросился вперед. Видимо, эти зверушки надеялись свалить меня натиском, на глаз. Каждая из них была вдвое тяжелее меня, но я отступил внутрь щелья. Зубы клацнули у самого лица, меня обдало гнилостным смрадом. Я снова шагнул назад, уходя от новой атаки. Ящер последовал за мной и оказался в ловушке. Скалы в узком ущелье не давали ему использовать весь смертоубийственный арсенал. Он это понял и попытался несколько раз ухватить меня зубами, но подгадав момент, я вонзил острие меча ему в шею, прямо под зубастую челюсть. Не успел ящер упасть, как, вспрыгнув на его тело, появился второй, с исполосованной мордой. Зашипев, он обрушился на меня всей массой. Лишь чудом я вывернулся, успел отпрыгнуть от выпада зубастой пасти и, вытянувшись в струну, вонзил меч ящеру в глаз. Он завыл, попятился, но тут же легнул меня когтистой ногой. Удар был такой силы, что я опрокинулся на землю. Пока чудовище рычало, пытаясь справиться с болью, из-под его ног выскочил гоблин. В руках он сжимал короткий меч. Яростно заверещав, он накинулся на меня и вонзил оружие в плечо. Да так удачно, а для меня неудачно, что попал между пластинами брони. Боль рванула левую руку, ушла в шею и впилась в мозг. «Зря ты это сделал, зеленая нечисть. Ой, зря. И дело тут вовсе не в охренуиле. Еще с детства, когда приходилось драться, боль приводила меня в ярость. Ни капли не заботясь о себе, я кидался в бой на обидчика. Не чувствуя ударов, я молотил его, пока он не убегал прочь. С возрастом эта особенность не прошла. Боль от ударов будила во мне нечто дикое. Иногда казалось, я способен был убить своего противника. И у меня совершенно рвало крышу, если я ощущал вкус крови на разбитых губах. Вот и сейчас, красный туман затуманил мне взор. Лицо исказилось в гримасе злобы, да так, что гоблин отпрянул. Схватив его за руку, которой он все еще держал свой меч, больше похожий на длинный кинжал, я заставил его разжать руку, выдернул клинок из плеча и с диким криком вонзил его в лоб зеленому существу. Оружие пробило кость, взгляд гоблина погас, и я откинул тело в сторону, вместе с торчащим из головы клинком. Не успел я вскочить на ноги, как передо мной оказался ящер с исполосованной мордой. Его единственный глаз сверкал, половину морды залила кровь. Он разинул пасть, но я рубанул сверху вниз, прямо по чешуйчатой голове. Башка раскололась и, загребая ногами, тело чудовища упало. Еще один чешуйчатый противник принялся перелазить через поверженное тело своего собрата. Из-под его ног протиснулись трое гоблинов. Взмах меча, и один из них лишился руки. Заверещав, он бросил в меня свое оружие, похожее на зазубренный тесак. Я отбил его мечом, но это позволило другому зеленокожему метнуться ко мне. Я встретил его ударом колена, и тут же ящер легнул меня. Против этого приема я снова оказался бессилен. Отлетев на пару метров, я припечатался затылком о каменистую землю, меч выскользнул из руки. В глазах поплыло. Победный рев потряс стены ущелья, и надо мной возникла фигура гоблина с занесенным в руках топором. «Все, Игорь, закончились твои приключения. Быстро, резко и жестоко. Я даже не знаю, ради чего сейчас умру». Словно в ночном кошмаре, я увидел, как морда гоблина расплывается в ликующем оскале. Топор, достигнув высшей точки, устремился ко мне. Инстинктивно я попытался заслониться руками, но даже этого сделать не удалось. «Все, Игорь, теперь уже все». Что-то мелькнуло перед глазами, и руки гоблина, сжимающие топор, отделилась от своего хозяина, кровь пролилась мне на лицо. Топор пролетел над головой и глухо стукнул по скале. Еще одна вспышка, и гоблин завалился, пропав из поля моего зрения. Ловкий и гибкий, мой спаситель перепрыгнул через меня. Раздались звон оружия и звуки боя. Я сел, нашарил свой меч и поднялся на ноги. Гибкая фигура метнулась ко мне, схватила за наплечник. «Бежим!» Я наткнулся на взгляд больших зеленых глаз, в обрамлении густых ресниц. Под необычной плоской шляпой скрывалось юное женское лицо, необычайно милое, с высоким лбом, пухлыми губами, небольшим носиком и идеальным изгибом бровей. Таких женщин я никогда не видел, их просто не бывает. Правильно, не бывает. Заостренное ухо, выглянувшее из-под каштановых волос, ясно дало понять, передо мной эльфийка. «Это ты, Гун?» – ошеломленно спросила она. «Ага, я, прям от тела во плоти». И тут же в голове всплыло: «Гунельф Виспар Май, эльфа, в чьем теле я оказался, звали именно так, а вовсе не Охренуэль, ну об этом я и так догадывался». «Хаем, Май, а чего не ноябрь, бежим», — повторила она, и мы бросились к выходу из ущелья. Позади раздалось рычание, вперемешку со зловещим шипением. Видимо, ящеры так переговаривались, решая, как быть дальше. Заверещал гоблин. С каждым шагом раненое плечо ныло все больше. Разорвив клочья этого проныру, что пырнул меня: «Надеюсь, в этом мире есть посмертие, ад или что-то вроде этого, и там для зеленого ублюдка уже приготовили раскаленную кочергу». Мысли перепрыгнули к новой информации. «Итак, я, Гунельф, из семьи Виспар, рода Майя, из дома Солнечной Короны, одного из 9 эльфийских домов. А моя спасительница, она тоже из дома Солнечной Короны, из рода Ридов. А зовут ее, зовут. Почему она занимает так мало места в воспоминаниях Охренуэля? Они явно знакомы, она ведь назвала меня по имени. И красивая, такую женщину трудно не запомнить. Надеюсь, Охренуэль не из этих, предпочитающих крепкое эльфийское братство, объятием сногсшибательной красотки. Ну, очень не хочется, чтоб было так. Алета, точно, ее зовут Алета, и она из семьи эльф, точно, Алета Элифрит». Но тут меня отвлек звук погони. Обернувшись на ходу, я увидел, как за нами мчится один из ящеров, и он был серьезно настроен не проиграть этот забег. «Нам не уйти». Я повернулся, сжимая меч двумя руками. Ящер обрушился на меня всей массой, в надежде смять, повалить и разодрать острыми зубами. И ему это удалось. Он влетел в меня, словно разогнавшаяся электричка. Удар был такой силы, что я отлетел, словно бильярдный шар. Ему почти удалось реализовать свой план, если бы не одно «но». Сам ящер ткнулся мордой в землю, с торчащим из груди мечом. Мне от этого, правда, стало не легче. Тут же появился второй из оставшихся динозавров. Радостно оскалившись, он двинулся ко мне, а меча у меня уже нет. Правда, на поясе висит изогнутый нож, приличных размеров. Я выхватил его и приготовился подороже продать свою жизнь. Зря ты старалась, Алета Оленька. Видимо, у этого Гунельфа на роду написано «сдохнуть здесь», ну и меня прихватить за одним. Алета уже стояла напротив чудовища, будто заслоняла меня от опасности. И тут, используя свой любимый прием, из-под ног ящера вынырнул гоблин. Он молнией оказался возле эльфийки и взмахнул клинком. Ну уж нет, не позволю калечить такую красоту. Миг, и я оказался возле зеленокожего, схватил за ухо и, потащив на себя, черкнул ножом по худой шее. Как же хорошо режет этот нож. Обезглавленное тело упало мне под ноги, а я стоял, все еще сжимая голову гоблина в руке. Алета тут же сделала несколько молниеносных движений, клинок со свистом рассек воздух, и, обливаясь кровью, ящер бросился прочь. Она стояла спиной ко мне, напряженная, с мечом в руке. Короткий зеленый плащ еще колыхался от ее движений. Стройные ноги, затянуты в узкие, уж не знаю, штаны или колготки. Под плащом угадывался привлекательный изгиб тела. «Ты вовремя, красотка», — сказал я и отбросил голову гоблина. «Где твое чувство ранга?» — спросила она. Повернувшись, она серьезно посмотрела на меня, затем удивленно произнесла: «У тебя уже второй», и усмехнулась. «Ну, с совершеннолетием». «Чувство ранга? Совершеннолетие? А чем она вообще?» И тут моя голова чуть не лопнула от хлынувшей в нее информации. Будто в памяти открылся невидимый шлюз, и целый поток знаний о мире затопил мой разум. Если коротко, то знание заключалось в следующем. Некогда эльфы владели всем миром. Ну, это Ахринуэль так считал. Но сейчас они живут лишь на одном большом полуострове, вход на который запирал бастион. Остальной мир оказался во власти темных сил, чья армия сейчас двигается к бастиону. Все эльфы принадлежат к одному из домов, которые делятся на рода, а те, в свою очередь, на семьи. Все они постоянно соперничают между собой, заключают и перезаключают союзы, предают, враждуют и мирятся вновь. Вся жизнь эльфа зависит от его ранга. От этого зависит, какие посты он может занимать, да и отношение к нему в обществе. Рангов всего 12, и каждый из них отмечается жемчужиной, носимой на шее. Тут я обнаружил, до этого было, как-то не до того, что на шее у меня висит кожаный шнурок с двумя белыми жемчужинами. Первый ранг, одна жемчужина, достается эльфу при рождении. Вторая, при достижении совершеннолетия. Спасибо за поздравление, Олечка. Третья, при достижении зрелости. Дальше сам. Повышай ранг, как только можешь. Кстати, шею Алеты охватывал похожий на ошейник ремешок с пятью жемчужинами. Седьмой, важный уровень, отмечается одной черной жемчужиной. Достигший его, имеет право выбрать свой путь, стать магом, целителем, жрецом или остаться воином. И опять, кстати, все эльфы – воины. Дальнейшие уровни также отмечаются черными жемчужинами. Самые высшие, 11 и 12, позволяют получить благородную кровь, стать элитой в странном и, на мой взгляд, не очень правильном эльфийском обществе. Ранг можно повысить, совершив ратный подвиг, либо реализовав свой план, в чем бы он ни заключался. А решает, повысить ранг или нет, священный свет, то ли эльфийское божество, то ли некая система. И еще нечто, что ускользало от моего внимания из-за обилия информации. Ну и самое важное. Не так давно Ахринуэль обладал седьмым уровнем и готовился стать боевым магом. Но таинственным образом ремешок с черной жемчужиной исчез. И гордый представитель рода Маев оказался, можно сказать, на нулевом уровне. Такова традиция, утерявшей свои символы ранга, оказывается на самом дне эльфийской иерархии. И именно с этим связан странный одиночный поход Ахринуэля в темные земли. Да, остроухий, начудил ты, а расхлебывать мне. Ты должен склонить голову в моем присутствии, а не стоять столбом. Голос женщины вывел меня из задумчивости. Чего? Склонить голову? Может, еще на колени пасть? Память услужливо подсказала. Преклонять колено следует только перед носителями благородной крови. Чувство ранга, мать его, у меня не было никакого желания кланяться, склонять голову или бухаться на колени. И я сказал: Я не собираюсь расшаркиваться тут перед тобой, когда к бастиону движется целая армия. Я видел ее на равнине. Алета удивленно глянула на меня. Могу сказать точно, ее больше поразил мой отказ, чем новость о вражеском войске. Я тоже их видела. Следуй за мной, мы должны известить гарнизон. Решила покомандовать, что ли? Видимо, да. Внимательно посмотрев на меня, она тем же командным голосом сказала: «Но сначала следует обработать твою рану». Тут спорить я не стал. Скинул плащ, стянул доспех. Рубаха под ним пропиталась кровью. Стащив и рубаху, я увидел, что на правой стороне груди у меня нанесена татуировка, похожая на Ураборос. Кстати, именно здесь нестерпимо ныло, когда я спускался по горной тропе. И здесь же резануло болью, когда я впервые встретился с ящером и гоблином, тем самым, что сорвался с камня и размозжил себе голову. Слева сочилась кровью рана, нанесенная гоблинским клинком. Она была болезненна, но не опасна. Алета омыла ее каким-то приятно пахнущей жидкостью из фляги и перетянула белой тканью. Я приложил руку к повязке, не знаю зачем, простое неосознанное действие, и тут с Оленькой стало происходить нечто странное. Не отрывая взгляд от моей руки, она залилась румянцем и часто задышала. Заметив, что я смотрю на нее, отвернулась. Чего это она? Когда я оделся, и мы приготовились отправиться в путь, то я вновь заметил, что она рассматривает мои руки. Да чего она там увидела? Я посмотрел на свои ладони, руки, как руки. Может, у остальных эльфов по 6 пальцев или 4? Я даже пересчитал пальцы на руке Оли. Да нет, 5. Кто знает этих эльфиек, что у них на уме? Отбросив лишние мысли и не дожидаясь новых бессмысленных команд, я двинулся вперед. Наверное, мне следовало быть настороже, осматриваться, замечать малейшие движения вокруг. Но я провалился в свои мысли. Мир, в котором я оказался, был несуразен и жесток. Только вдуматься, чувство ранга. Наверное, в нем есть своя справедливость. Подтвердил свой уровень, смог получить более высокий ранг. Для тебя открываются новые возможности. Да, есть в этом справедливость. Но тут же память Охренуэля подсказывала мне: эльфы готовы на что угодно, лишь бы возвыситься в обществе. Бессмысленные поединки, долгая вражда, коварство и предательство. При том, что все это без гарантии. Что бы ты ни совершил, добрый или дурной поступок, вопрос о ранге решает священный свет. Как говорится, задумка хорошая, исполнение так себе. Ну и безопасность, точнее ее отсутствие. Не успел я оказаться здесь, как мне пришлось рубиться не на жизнь, а на смерть. В нашем мире такое редкие исключения. А вот интересно, можно ли отсюда вернуться обратно? И если можно, то что меня там ждет? Моя жизнь не блистала яркими моментами. Родился, учился. Потом армия и женитьба. А дальше, все пошло не так. Квартирный вопрос, как и финансовый, испортил не только москвичей. Жена хотела видеть во мне каменную стену. Я изо всех сил стремился, чтобы стать такой стеной. Но то ли не из того камня я был сделан, то ли архитектурные запросы супруги были завышены, попробуй сейчас разбери. Может быть, будь мы чуть более внимательны друг к другу, более понимающими, жизнь бы пошла совсем по-другому. Но все теперь так, а не иначе. Развод и айда на вахту, за запахом тайги и шелестом купюр. А на вахте, вместо жены, мозг мне принялся выносить начальник. Самое забавное, очутившись в теле эльфа, для меня, по сути, ничего не поменялось. Дурачок Охренуэль пролюбил все полимеры, и я оказался на самом дне эльфийской иерархии. Это что ж выходит, лох, это судьба? Моя ладонь легла на рукоять меча, а ведь все не так плохо. Это там, в родном мире, надо изворачиваться, льстить, заводить знакомства, чтобы пробиться выше, или угробить всю жизнь работой. Здесь я могу прорубить себе дорогу наверх, получить даже благородную кровь. Что ты скажешь тогда, Оленька эльфийка, когда все вокруг вынуждены будут преклонить передо мной колени? Занятый своими мыслями, я не сразу сообразил, что смотрю прямо на группу гоблинов. Те, в свою очередь, смотрели на меня и недобро ухмылялись. Засада. Выдохнула за моей спиной Алета. Да, это была именно она, засада, во всех смыслах этого слова. Глава 3. Мы уже были на вершине перевала, ведущего на равнину, когда повстречались с недругами. Гоблины полезли изо всех щелей, из темных расщелин, из-за огромных валунов и невидимых пещер. На этот раз они были без собак, переростков и ящеров, зато их число доходило до полусотни, по моим прикидкам. Мы бросились обратно, вниз по склону. Сзади послышались насмешливые выкрики и засвистели стрелы. Я не знал, обладает ли плащ Алеты такими же защитными свойствами, как и мой, поэтому старался держаться за ее спиной, прикрывая от стрел. Бежала эльфийка быстро, но куда медленней, чем мог бы бежать я. Но враги не спешили преследовать нас, ограничившись метанием стрел и насмешками. Вскоре выяснилось, почему зеленокожие не стремятся настигнуть нас. Не успели мы пробежать нескольких сотен шагов, как наткнулись на еще один отряд гоблинов, штук 12. Меч Алеты засверкал, один из противников повалился на землю. Я тоже внес свою лепту, зарубив парочку недругов. Остальные накинулись на нас со звериной яростью, стараясь связать нас боем и дождаться подкрепления. Мы с эльфийкой оказались спиной друг к другу, наши клинки рассекали воздух, сталкиваясь со сталью противника. Время от времени один из зеленокожих падал или отползал раненый. Мы смогли бы одолеть их, но сверху раздался хор гортанных выкриков. Наши противники отступили, уступая место свежим и полным сил товарищам. Во время короткой паузы, когда гоблины из малого отряда отступили, а новые еще не подошли, я огляделся и заметил скалу невдалеке. На ее вершине можно было укрыться от стрел, а в тех, кто попробует взобраться, кидать камни и сбивать вниз, туда. Я ухватил Алету за руку и потянул за собой. В мгновение мы достигли скалы и принялись карабкаться наверх. Эльфийку я пропустил наверх, а когда задрал голову, чтобы найти где получше ухватиться за скальные выступы, понял, на ней не штаны и не колготки, чулки, похожие на такие, что рисуют на исторических реконструкциях. Энда, всегда следует пропускать дам вперед. Мы быстро продвигались наверх. Кажется, с моего лица не сходила идиотская ухмылка. Игорь, разве сейчас время для таких мыслей? Внезапно Алета остановилась. Я серьезно встревожился, не поразили ли ее стрелой, но она сказала: «Бери левее, так мы быстрее доберемся». Я, извернувшись, глянул вниз, гоблины лезли вслед за нами, видимо, решив захватить нас живыми. Алета уже двигалась вверх, и я последовал ее примеру, только другим путем. Выбранный мной путь вел в обход скалы. Оказавшись на противоположной стороне, я обнаружил, что меня никто не преследует. Видимо, гоблины не решились залезать так высоко. Вершина оказалась плоской. Несколько больших валунов лежали по ее краям, а в центре находилось нечто вроде гнезда. Там, на подушке из стеблей и пуха, лежали три кожистых яйца, размером с небольшой мяч. Выходит, я оказался в гостях у какой-то птички. Я выпрямился в полный рост и глянул вниз. У подножья скалы прыгало низкорослое братье, потрясая оружием и грозя мне кулаками. «Нет, ребята, не доберетесь вы до меня». Правда, потом пришла другая мысль. Судя по всему, гоблины никуда не собирались уходить. И это плохо. Ладно, первое время я выдержу их осаду, питаясь яйцами неизвестной птицы, а там будет видно. К тому же, я не знал, на что способен организм Ахренуэля, может быть, он вовсе питается солнечным светом. Но это вряд ли. Алета не появлялась. Я ходил по площадке, осматривая склоны скалы, но эльфийки нигде не было видно. Может быть, она укрылась на одном из выступов. Я огляделся еще раз и увидел нескольких гоблинов, удаляющихся от скалы. Они волокли кого-то брыкающегося и сопротивляющегося изо всех сил. Алета, я узнал ее по плоской шляпе и зеленому плащу. Вот же твари, схватили ее. Теперь понятно, почему за мной никто не последовал. Эльфийка оказалась для гоблинов куда более привлекательной добычей, чем я. Что-то кольнуло внутри, мелкая, но навязчивая мыслишка. Ведь схватили ее не только потому, что она женщина и слабее меня, еще и потому, что у нее более высокий ранг. Гоблины тоже в этом разбираются. Выходит, я такое ничтожество в этом мире, что низкорослые зеленые твари предпочли захватить девчонку, а меня оставили так, бонусом. Знаете, это как-то унизительно. Да, это выгоднее. Не хотелось бы оказаться в их руках, да еще зная, какие у них дружки, волкодлаки и ящеры. Но все же, я требую уважения, черт побери. Хотелось сейчас же броситься на выручку Алеты. Она-то спасла мне жизнь, там в ущелье. Но я представил, как, спускаясь со скалы, я стану отличной мишенью для гоблинских лучников. Меня нашпигуют стрелами, и Алете это не поможет. Я метался по вершине, раздумывая, как мне быть. Может быть, свалить валуны вниз. Но гоблины разбегутся и вернутся вновь. Да, сюда бы добрый ак и ящик патронов. Но чего нет, того нет. Гоблины внизу закричали. Я посмотрел вниз. Зеленокожие стояли, задрав головы, и тыкали пальцами в небо. Увиденное почему-то очень обрадовало их. Я повертел головой, вглядываясь в небо. Там, в серой хмари, ко мне приближалось нечто крылатое, и нифига не маленькое. Хозяин или хозяйка гнезда решила выяснить, кто это тревожит еще не вылупившихся деток. Размах крыльев приближающегося существа поражал. Ко мне словно устремился живой самолет. Я успел разглядеть орлиный клюв, белоснежное оперение на голове и крыльях, рыжую шерсть на теле и горящий ненавистью взор. Грифон. На бреющем полете он попытался сцапать меня передними лапами, отдаленно похожими на человеческие ладони с крючковатыми когтями. Припав к земле, я сумел избежать смертельной хватки. Взмах крылом ударил меня сильным порывом воздуха, раздался злобный клекот, и черная тень унеслась ввысь. Когда я вскочил на ноги, грифон уже разворачивался для нового захода. Он вновь устремился ко мне, и я отпрыгнул к ближайшему валуну. Когти чудовища чиркнули по камню, хлопнули крылья, и диковинное создание опять поднялось в небо. Долго так продолжаться не могло. Я потянул меч из ножен. Сейчас, на следующем заходе, я срублю грифону голову или одну из когтистых лап. Мельком глянув вниз, я увидел беснующихся гоблинов. Уверен, сейчас они делали ставки, кто из нас одержит вверх. И тут мне пришла в голову одна идея, вовсе не та, о которой можно с гордостью рассказывать, но вопрос стоял о жизни и смерти. К тому же Оленьку куда-то уволокли. Лично я, Игорь, знал ее от силы несколько часов, но здесь, в этом странном мире, она была единственной моей знакомой. Я вложил меч обратно в ножны и достал кривой, жутковатого вида, нож. Грифон уже понесся в новую атаку. Я подхватил одно из яиц и, высоко подняв его над головой, приставил к кожистой поверхности лезвие ножа. Что ж, если эта тварь просто тупая зверюга, то я успею еще раз уклониться от нее. Наверное, смогу. А вот если она обладает хотя бы зачатками разума, то... Грифон резко прервал атаку, взмыл вверх, а затем, оглушительно хлопая крыльями, приземлился на плоскую вершину. Он был так близко от меня, что я уловил неприятный звериный запах. Белые перья покрывали его голову и передние лапы. Морду, увенчанную орлиным клювом, покрывала рыжая шерсть, она же росла и на всем остальном теле, похожем на львиное. Длинный хвост беспокойно бил по камням с тем звуком, что издает хлыст при ударе. Его осанка была благородной и царственной, сияющие алмазами глаза жгли меня. Грифон закликотал, и в этом звуке я расслышал слова: «Чего ты хочешь?» Меня это не удивило. Я видел, как гоблины разговаривали с двуногими ящерами. Почему бы грифону не пообщаться с эльфами? Зеленокожие мерзавцы похитили мою спутницу. Ты знаешь, где она сейчас? Ведь сверху хорошо видно, что происходит внизу. Грифон кивнул. Ну, или я так интерпретировал его движение головой. Договоримся, продолжил я. Ты отнесешь меня к ней, а я верну яйцо в целости и сохранности. Клюв зверя приоткрылся. Мне показалось, что он сейчас бросится на меня, но вместо этого мифическое создание прокликотало: «Держись крепче». Грифон повернулся спиной, я вскочил на него верхом. Получилось, как-то грубо и неуважительно, но я ведь не грифоний наездник. Зверь повернул ко мне голову. «Не вырони яйцо, иначе я сброшу тебя на скалы». Огромные крылья распахнулись, грифон шагнул со скалы, и мы камнем устремились вниз. Я ухватился одной рукой за перья, судорожно сжимая второе округлое яйцо. Ветер выбивал слезы из глаз. Сквозь них я видел приближающуюся землю, зеленые лица, обращенные вверх, распахнутые в крике рты. Еще мгновение, и новый взмах белоснежных крыльев поднял нас вверх. Снова взмах, и мы поднялись еще выше. Внизу раздались гортанные крики. Голоса гоблинов были полны разочарования. Грифон летел тяжко. Я чувствовал это по напряжению его мышц и тяжелым взмахом крыльев. Сквозь шум воздушных потоков, я различал напряженное дыхание зверя. Надеюсь, гоблины недалеко уволокли Алету, наш полет не мог быть продолжительным. Поднялись мы невысоко, но этого хватило, чтобы я смог оценить происходящее. Неведомая мне, но явно враждебная армия все еще маршировала по равнине. Отсюда, сверху, она уже не казалась бесчисленной, как со склона горы, когда я впервые увидел вражеское войско. В долинах шастали передовые отряды из гоблинов, ящеров и волкодлаков. Вот и тот перевал, по которому мы с Алетой так и не смогли пройти. За ним я увидел, как равнина, широким клином, врезается в неприступные скалы. Мне показалось, что вдали, в мутной паволоке, я разглядел крепостные башни. бастион. Я должен добраться до него и предупредить о нашествии, зудела память эльфа. Доберусь. Но сначала надо выручить симпатичную эльфийку, до которой, тебе, а суровый Ахренуэль, не было и дела. Грифон закликотал, обращая на что-то мое внимание. Я начал пристально всматриваться в то, что творилось прямо под нами. Сначала я ничего не увидел, кроме скал, каменистой земли и чахлой растительности. Но затем, это зрелище было одинаково притягивающим и отталкивающим. Невозможно отвести глаз от совершенного тела Алеты, и невозможно не содрогнуться от того, что собирались сделать с ней зеленые твари. Гоблины содрали с нее одежды, поставили на колени и привязали к торчащему камню, с изъеденной ветрами верхушкой. Я видел, как веревки врезались в тело, а белая кожа покраснела от хлестких ударов. Худощавые нелюди устроили вокруг нее какую-то дикую пляску. Они кривлялись, что-то выкрикивая гортанными голосами и срывая с себя скудные одеяния. Их намерения были ясны. «Садись ближе к ним!» — прокричал я Грифону, стараясь силой голоса преодолеть шум ветра. Описав круг, зверь начал снижаться. Болтаясь на его спине и отчаянно хватаясь за перья, я успел разглядеть, как гоблины уже начали лапать Алету. Появление чудного зверя оторвало гоблинов от их добычи. Они изумленно смотрели, как величественный небесный зверь опускается на землю, а на его спине, с обнаженным мечом в руках, восседает эльф, и лицо этого эльфа не предвещает ничего хорошего. В одно движение я соскочил со спины грифона, оставил яйцо у его ног и бросился к гоблинам. Их было шестеро. Взмах, и один из них рухнул с разрубленным черепом, колющий сверху вниз, и острие пронзило зеленую башку под самой челюстью. Еще раз рубящий, третий противник покатился по земле в одну сторону, а его рука в другую. Остальные схватились за оружие, но поздно. Гунельф, боевой эльф, уже почувствовал вкус крови и ярость битвы. Взявшись за рукоять меча двумя руками, я дважды рубанул первого, подбежавшего ко мне гоблина. Другой бросил в меня копье, но трясущиеся руки подвели его, и оружие пролетело мимо. Зато я, в один скользящий шаг, оказался рядом с ним и ударом сверху вниз отправил его в местный аналог ада. Если он есть, конечно. Последний бросился на утек, но я догнал его в два огромных прыжка. Когда зеленое тело рухнуло в пыль, я обернулся к Алите. «Тебе идет», — хотел сказать я, но сдержался. Вместо этого я разрезал пут и помог эльфийке встать на ноги. Ее лицо покраснело, но оставалось спокойным. И нет, как мог бы подумать, какой-нибудь маленький извращенец, ситуация вовсе не доставляла ей неизведанного тайного удовольствия. Взгляд Алеты исходил холодным бешенством. Она знала, на что шла, когда сунулась в эти гиблые земли, но и ничего спускать обидчикам не собиралась. Подобрав с земли узкий кинжал, она подошла к раненому, однорукому гоблину. Тот захрипел, попытался подняться. Обнаженная Алета встала над ним. Сейчас, в ореоле солнечного света, ненадолго пробившегося сквозь серые облака, она походила на воплощение неотвратимого возмездия. Присев рядом, эльфийка одним махом вогнала клинок в грудь поверженного противника. Алета подошла ко мне, на ходу собирая обрывки собственной одежды. Из всех одеяний на ней осталось только украшение, похожее на ошейник с пятью белыми жемчужинами, символом ее ранга. Непроизвольно я прикоснулся к своим жалким двум жемчужинам, висящим на шее. Кое-как прикрыв наготу и разыскав свой меч, Оленька сказала: «Спасибо, ты спас не только мою жизнь. Надеюсь, священный свет оценит это», — усмехнулся я. Но пока, похоже, он смотрел в другую сторону. Она недовольно поморщилась. Видимо, иронизировать над священным светом у эльфов не было принято. «Как ты оказался здесь?» — спросила она. «Грифон, кстати, исчез. В пылу боя я даже не заметил этого. Помог один полупернатый друг». Поймав ее непонимающий взгляд, я догадался, что грифона она не видела. А может быть, никакого грифона и не было? Я взглянул на то место, где небесный зверь высадил меня. К моему удивлению, там лежали остатки расколотого яйца. Как это произошло? Может быть, то копье, что гоблин метнул в меня, попало в яйцо и грифон просто улетел? Да не похоже, что-то. Он бы сначала поубивал тут всех. Но главное, грифон был. Просто Оленьке, мягко говоря, неудобно было смотреть. Мы двинулись, осторожничая и всматриваясь вдаль. Но ни зеленых ублюдков, ни их дружков, ящеров и волкодлаков, видно не было. Проходя мимо скалы с плоской вершиной, не так давно ставшей для меня одновременно и убежищем, и тюрьмой, я ожидал увидеть грифона на ее верхушке. Но там никого не было. Не встретили мы гоблинов и дальше, Там, где попали в ловушку, зеленокожие бестии, обшарив все вокруг, перебив эльфийских дозорных, отошли к основной армии. Так я рассудил. И сейчас выпал тот самый шанс, когда до бастиона стало возможным добраться. Разведчики недругов уже ушли, а их войско еще не подоспело. Мы заторопились. Оказавшись на вершине перевала, я увидел равнину, раскинувшуюся у моих ног, точнее ее часть. Когда я летел верхом на грифоне, теперь от этой мысли меня бросало в дрожь, с ума сойти, я словно Фродо на орле, а если бы чебурахнулся, то видел, что сама равнина заканчивается у подножья гор, и лишь ее часть врезается в скалы, словно нож в щель между доспехами. Я видел горы напротив, примерно в километре, такие же неприступные, как и те, с которых мы спускались. Равнину покрывал ковер травы, высокой, почти по колено. Это я понял, когда мы спустились вниз. Я шагал по траве, рядом шла эльфийка. Кому как, а мне она казалась красивее всех женщин мира, моего родного мира. Интересно, они все такие красивые? Я ощущал доселе неведомую мне силу. Я был уверен в своем теле, в крепости своих мускулов и боевых навыков. Это дарило некое чувство уверенности, что ли, и немного счастья. Кто сказал, что счастье в деньгах, любви или других глупых вещах? Счастье в силе, в осознании того, что ты готов справиться с любыми трудностями, даже если у тебя лишь второй ранг. Впереди появилась стена. Она протянулась между горами, перерезая долину. Могучие башни грозно возвышались над ней. Бастион. Я достиг его. И тут, снова, как только я проваливался в свои мысли, случилось непредвиденное. Позади раздался мощный шум, а Лето, повернувшись, ахнуло, и я услышал неумолимо приближающийся яростный клёкот. Глава 4. К нам, на бреющем полете, приближался мой старый знакомец, Грифон. Его вид не сулил ничего хорошего. Вытянутые вперед когтистые лапы, распахнутый клюв, воинственно топорщащиеся перья над головой и злобный блеск глаз говорили об одном. Грифону не терпеться растерзать нас. Хотя, почему нас? Только меня. Я толкнул Алету в траву и сам едва увернулся от хватки мифического зверя. Тот резко развернулся в воздухе, поднялся выше и принялся описывать над нами круг. «Чего тебе надо?» — выкрикнул я. «Я вернул тебе яйцо в целости». Грифон сел поодаль. Видимо, долго находиться в воздухе ему было все же тяжело. «Вон, какая махина!» «И оно было очень вкусным!» — прокликотал он. «Ты, что сожрал его?» Не отвечая, Грифон на четырех лапах направился к нам. Он шел не торопясь, уверенный в своем превосходстве. Крылья вздымались над спиной зверя, порождая ощутимый ветер. «Грифоны едят яйца своих сородичей, чтобы продлить себе жизнь», — сказала Алета. Она встала рядом со мной с обнаженным мечом в руке. «Ты не мог не знать этого, Гун». Эльфийка как-то искоса посмотрела на меня. «Интересно, а что будет, если она и ее сородичи поймут, что телом гунэльфа управляет сознание совсем другого существа? Ладно, оставим этот интересный вопрос на потом». «Так в чем дело?» — снова крикнул я зверю. «Ты исполнил свою часть договора, а я свою. Мы квиты». Грифон замер в паре десятков шагов от нас. «Никто не унижал меня так», — вновь закликотал он. «Чтобы меня оседлали, как лошадь, да еще и низкоранговый эльф. Смотри-ка, эта скотина еще разбирается в эльфийских рангах. А если бы у меня был 12-й ранг, тебе стало бы легче?» Не удержался, сострил. Глаза Грифона полыхнули огнем, и он бросился на нас. Его атака была похожа на ураган, столь же стремительная и неудержимая. Алету он сбил корпусом, не дав ей нанести ни одного удара. Я рубанул, рассчитывая снести клювастую голову одним махом. Но Грифон отбил мой клинок когтями. Когти второй лапы вцепились в доспех, и я почувствовал, что вот-вот броня не выдержит и чудовище начнет потрошить меня. Отбросив меч, я вытянул нож и полоснул Грифона по шее. Белые перья окрасились кровью, но своей хватки зверь не ослабил. Вместо этого он навалился, опрокидывая меня на спину. Я ударил ножом еще раз. Новый кровавый след окрасил белое оперение, но тут же я почувствовал боль в бедре. Грифон, словно кошка, принялся терзать меня задними лапами. На мгновение за спиной небесного зверя мелькнуло лицо Алеты. Она занесла над головой меч, но ударить не успела. Грифон взмахнул тяжелым крылом, и эльфийка отлетела в сторону. Напрягая все силы, я вонзил острие кривого ножа в шею Грифона. Оружие утонуло в белом оперении на несколько сантиметров, кровь полилась мне на руку. Но чертова полуптица перехватила мою руку, не позволяя протолкнуть клинок дальше. Вот, видимо, и все, закончились приключения Игоря в странном мире эльфов. Издали раздался серебристый звук, словно кто-то дул в горн, рог или трубу, в музыке я не силен. Грифон вскинул голову, вгляделся, ослабил хватку, затем тяжело поднялся в воздух и полетел прочь. Я сел, нестерпимо болело бедро, гудели ребра, рука, в которую вцепился когтями грифон, кровоточила. Я огляделся, а лето поднималось из травы, держась за бок, а со стороны бастиона к нам неслись всадники, на крепких рослых конях с густыми гривами, в причудливых шлемах и сверкающих кольчугах, всадники мчались по равнине, разноцветные плащи трепетали за их спинами, а наконечники копий сверкали, словно звезды в ночном небе, они окружили нас, провожая взглядами удаляющегося грифона, а лето поклонилось одному из них, видимо самому старшему, на его шее красовалась черная жемчужина, седьмой ранг, такой же, что был некогда и у меня, точнее у Ахринуэля. Старший обернулся ко мне, высокомерно посмотрел и произнес: «Встань, когда с тобой разговаривает старший по рангу». Я даже не пошевелился. Во-первых, я был ранен, а во-вторых, пошел ты, с такими приветствиями. Сообразив, что я не собираюсь выполнять его приказ, эльф возмущенно выдохнул: «Где твое чувство ранга? Поищи его у себя в...» Закончить фразу я не успел. Справа, аккурат там, где находилась странная татуировка, кольнула, и один из всадников за моей спиной свалился с лошади. Он хотел отоварить меня древком копья, за неуважение к высшему по рангу, догадался я, но промахнулся и, не удержавшись, выпал из седла. Как-то это сильно напоминало случай с гоблином, тем самым, что пытался накинуться на меня с верхушки камня, перед входом в ущелье. Падение ретивого всадника было столь неожиданным, что я против воли произнес: «Вот же, японский эльф». Тот вскочил с раскрасневшимся от гнева и стыда лицом, и тут я увидел нечто необычное. На шее неудачника красовались три белых жемчужины. Одна из них потемнела, а затем, прямо у всех на глазах рассыпалась в прах. Эльф побледнел, схватился за шнурок и раскрыл от изумления рот. «Священный свет обратил на тебя свой взгляд», — холодно и насмешливо произнес старший. Бедолага отвесил ему поклон в пояс. «Ну как это делают японцы в нашем мире?» «Ну, точно, японский эльф», усмехнулся я про себя. Распрямившись, эльф вскочил в седло. Вышло это у него легко и просто, что говорило о мастерстве наездника. Так чего ж он свалился с коня? Старший вновь посмотрел на меня. «Гунальф Виспар, сдай оружие. Нам приказано привести тебя в бастион под стражей». «Что?» — возмутилась Алета. «Кто отдал такой приказ?» Также высокомерно всадник повернул голову к Оленьке. «Хельвин Маленкор Хрид». Глаза Алеты расширились. «Вот как, судя по имени, один из родственничков Оленьки». Я покопался в памяти, но никаких подробностей не обнаружил. Тут я поднялся на ноги, и далось это вовсе нелегко. Я не уставал поражаться выносливости и силе доставшегося мне тела. Я несколько раз сражался, пару раз оказывался на пороге смерти, а сейчас истекал кровью, но чувствовал себя при этом вполне нормально. Хотя нет, головокружение и слабость настигли меня. Меня зазнобило, видимо, в этот раз я потерял достаточно крови. «Оружие я не отдам», — твердо ответил я. «Хотите, можете попробовать отобрать силой». Старший из всадников помолчал, затем вынул из-под плаща небольшой глиняный сосуд. Кинув его мне, произнес: «Обработай раны и следуй за нами». В сосуде оказалась приятно пахнущая мазь. Я с помощью Оленьки намазал раны и наложил на них повязки. Боль утихла, кровь остановилась. Я почувствовал себя намного лучше, хотя слабость все еще присутствовала в ногах. Скорее всего, эта мазь не обошлась без магии, точно так же, как и мой плащ. Вернув склянку командиру отряда, мы двинулись к бастиону. Он вырастал предо мной неприступной серой стеной. Слева и справа стена упиралась в высоченные горы. Башни уходили ввысь, нависая над подступами к крепости. Перед самой стеной зиял широкий ров, до краев наполненный застоялой водой. Откуда она взялась в этой каменистой местности, я даже и не догадывался. От самого рва, словно застывшая волна, тянулась насыпь вала. Отсюда она смотрелась лоскутным красно-желто-черным одеялом, по цвету пород этой неприветливой земли. Через эту преграду вел единственный путь, от могучей надвратной башни, через ров, тянулся широкий мост. Туда мы и направились. Миновав широкий мост и пройдя циклопические ворота, мы оказались внутри. Там, метрах в 20 от стены, раскинулся целый поселок невысоких каменных строений, крытых черепицей. Конюшни, кузнецы, оружейные и казармы. Бастион оказался лишь каменной стеной и военным поселением, единственная преграда между миром эльфов и всеми желающими уничтожить их. Да, не этого я ожидал от бессмертного народа. Знания из памяти Ахринуэля потихоньку проникали в мое сознание. Гарнизон бастиона постоянно сменялся. Каждый из 9 великих домов направляет свой гарнизон для защиты от внешнего мира. Примерно на полгода. Сейчас вот, очередь дома солнечной короны и 1000 воинов из нашего, думаю, уже можно говорить так, дома несут службу в бастионе.